Андриск отпил из своего фиала и, приблизив его к княжескому ритону, сказал: «Мой дед Филипп первым понял, какую угрозу представляет Рим. Он заключил союз с Ганнибалом и сделал все, чтобы вражда между македонянами и фракийцами была забыта. Мой отец Персей отдал тебе в жены мою сестру. С горечью я узнал, что она ушла в Аид. Но все же мы остались родственниками. Я пришел к тебе как к брату с просьбой о помощи». Барсаба поднес ритон к губам и выпил его до дна. «Во Фракии 20 племен, под моей властью лишь одно из них. Если я призову к войне, князья мне скажут: откуда ты знаешь, что юноша, пришедший к тебе, сын Персея? А ты им ответь: он похож на мою жену, которая ушла в Аид, и они тебе поверят». «Может быть, и поверят, но одни они войну против ромеев все равно не начнут. Вот если бы тебе согласился помочь царь Пергама Аттал... Словом, советую тебе посетить Пергам. Я помогу тебе добраться до Салоник. Тебя посадят на корабль. Аттал, после того, как выслали из Рима его брата Эвмена, стал Рима ненавистником. Ты можешь на него рассчитывать». Элия. Вполне счастливы одни лишь боги. Каждому приходится когда-нибудь на самом себе или на судьбе близких познать справедливость этой поговорки. Казалось бы, чего не доставало консуляру Элию Пету до полного счастья? Если кто-нибудь хотел указать пример благополучия, обычно вспоминал его семью, жену, двух сыновей и трех дочерей. А сам ее глава? Разве это не образец человека, умеющего сохранить в любых обстоятельствах трезвость ума и спокойствие духа? Поэтому его миновали обвинения и нападки, которые подчас превращали Курию в поле бескровного боя. Но вот совершенно неожиданно что-то стряслось с Терцией. В Риме дочери получали родовое имя. Если их было несколько, то пока они жили в отцовском доме, их звали по порядковым номерам: Прима — первая, Секунда — вторая, Терция — третья и так далее. Всю семью, всех домочадцев, вконец измучили ее, казалось бы, беспричинные слезы и крики. Вызывали медика-грека. Прописал какие-то капли. Не помогли. Наконец призналась: «Хочу служить вести». «А ты знаешь, что это такое?» — в ужасе спрашивала мать. 30 лет ты будешь жить вне дома, у тебя не будет своей семьи и детей». Пришлось Элию Пету успокаивать обеих. Жене он внушал, что служение вести принесет семье великий почет, и приводил примеры того, как весталки удостаивались большей славы, чем консулы. У дочери он пытался выяснить, откуда возникло желание стать весталкой. Терция долго молчала, а потом с таинственным видом сказала: «Мне снился сон. Я видела себя в белом, идущей по Риму, и все называли меня Аматой». Это объяснение успокоило отца, но не мать. «Мало ли что снится!» — кричала она, пытаясь убедить мужа. «Однажды мне приснилось, что я скачу на коне. Верная примета — к смерти. А вот видишь, жива, и потом все равно не возьмут. У нее родинка на том же месте, что и у меня, по духам». «Да», — обрадовался Элий, — «о родинке я не подумал. Но знаешь что? Не будем расстраивать ее. Пусть идет к великому понтифику. Ведь ему придется выбирать из 40 девочек». Взволнованная мать немного успокоилась, а Терция узнав, что ей разрешено идти к понтифику, упорно твердила: «Все равно выберут меня». «Почему ты так уверена?» — улыбнулся отец. «Я же сказала, мне снился сон».